Ну, оргия не оргия, а бордель в картине мира присутствовал. Яна сидела напротив Каныша Альзеи и попивала из крохотной фарфоровой чашечки вкуснейшей ланти. Умели его здесь делать. «Думаю, еще от пары-тройки выступлений не откажешься?» Женщины давно перешли на непринужденный стиль общения. Яна признавала за Шаальзеей ум и опыт, а Шаальзея за Нархиро ум и желание узнать что-то новое. Этого вполне хватало для уважения, а раз так, ни к чему лишние реверансы, только время зря терять. «Конечно, нет, особенно если они достойно оплачены». «Когда это я тебя обманывала с деньгами?» Неискренне оскорбилась Шаальзея. Яна подарила женщине улыбку. «Никогда. И впредь, думаю, не будешь». «Ты все равно здесь столько не проработаешь, чтобы это стало выгодным». «Обманывать меня?» «Ну да». «А не проработаю почему?» «Или замуж выйдешь». «Нет, нечего тут губы кривить. Выйдешь, куда ты денешься». «От одной свадьбы уже делась». «Так то ж с нелюбимым, да неумным, полагаю». Предположение было идеально правильным. Яна кое-что рассказывала о себе, а Шаальзея была достаточно умна, чтобы составить из обрывков целостную картину. «Верно». «Вот. А найдешь кого достойного?» «А ты найдешь. Не для любовниц создана. И не для случайных связей. Уж я-то насмотрелась. Запретит тебе муж сюда бегать, сама понимаешь». «Даже посидеть за чашечкой ланти?» «А это уж как себя поставишь». «Но, думаю, работать у меня перестанешь. Так вот, или замуж выйдешь, или уедешь куда, когда тебе тут наскучит». «Пока не наскучило». «Хорошо. Но кто знает, что дальше случится?» «Наверное, что-нибудь интересное. Кстати, у градоправителя дочь убили». «Синту?» «Да». «Допрыгалась, сучка». Яна только глазами хлопнула. «Что ж она такого сделала для подобного отзыва?» Шаальзея только фыркнула в ответ. «Ты лучше спроси, чего она не делала. Ты ведь о ней расспросить хотела, верно?» «Верно. А расскажешь?» «Расскажу. Синту и Рен знаю уже 6 лет. Она начала рано». Рассказ Шаальзея был не особенно длинным, но весьма любопытным для Нархиро. Яна слушала с искренним интересом. Столько она бы ни от кого не узнала, да еще в таких подробностях. Бунтовать против родительского диктата девчонка начала мало не в 14. На свой лад, конечно. Сначала явилась к Шаальзее и предложила у нее поработать. Можно за чисто символическую плату. Не ради денег, ради самого процесса. Ну и родителям насолить. Шаальзея таких идей не поняла. Жить хотелось, знаете ли. У нее тут дело, доходный дом, а она поставит все под удар из-за прихоти соплюшки. Ох, не смешно. Синта была выдворена за порог быстро и жестко. К Луэриэрену гонец не полетел просто потому, что дурой Шаальзея отродясь не была. Кто б ей поверил в тот момент? Вот когда спустя месяц Луэриэрен получил на руки свою дочурку в непотребном виде из портового борделя. Бордель сгорел. Хозяин куда-то исчез, дураков не жалко. А Синта пустилась во все тяжкие. Переспала с половиной города, не брезговала моряками, подхватывала и лечила дурные болезни, не особо скрывая свое хобби. Луэриэрен рвал на себе волосы, но запретить всем и сразу не получится, а как-то оградить девчонку. Шаальзея могла бы помочь, благо и знала, и имела навыки, но ее не спрашивали, а она сама не предлагала. Вот еще не хватало лезть в дела высокородных. И, разумеется, Синта вытворяла все не просто так. Чтобы насолить отцу, матери, брату, она бы лишайного ежа с колючками слопала, не особо задумываясь. Только вот кишка у нее была тонка. Пакостить по мелочи – да, это как раз в ее стиле. А вот нечто серьезное – нет, она бы не потянула. Глуповато, взгольновато, истерично. А могла влезть во что-то серьезное? По глупости могла. Яна кивнула. Ну да, вот и ключевое слово – по глупости. А что делают с дураками в серьезных делах? А вот то. Убирают из дела. Быстро и решительно. А о ее делах в последнее время ничего не слышала? Слышала, Вроде она с каким-то Кьянти свела знакомство, и тот чуть ли не некромант». «Кьянти? Быть не может!» — искренне возмутилась Яна. «Да неужели? А что, у Нархиро знают про некромантов?» Яна пожала плечами и кратко изложила, что знала о темных. Раса, привычки, склонность к некромантии врожденная. У людей ее попросту нет, разве что баловаться будут. «Вот уж не знаю, баловство там или что еще, а слухи ходят, сама понимаешь». «Слухи не убивают». «А это как сказать? Знаешь историю про великого волшебника с севера?» Яна вскинула брови. «Может, знаю, а может и нет. Расскажешь?» «Расскажу. Жил-был город, и жил в нем великий темный колдун. Если он хотел убить человека, клал на порог дохлую змею, и на третий день человек умирал в страшных мучениях. И управы на злодея не было, все боялись. А потом приехал человек с севера, высокий, бледнокожий и воин к тому же. И первое, что сделал, не уступил дорогу колдуну, да еще отматерил его черными словами. Разгневался колдун и положил ему змею на порог. Выкинул ее приезжий и живет дальше. И вторую змею выкинул, и третью, и десятую. Тут-то и поняли, что это великий волшебник. Пошли люди к нему на поклон, умолять, чтобы он их от колдуна спас. И спас». Яна уже ухмылялась во весь рот, предвкушая окончание истории. Было у Шаолизеи такое. Нравились ей забавные сказочки на все темы, только вот мало с кем она могла поделиться. «А то как же! Пошел к колдуну, излупил, чем под руку попало, и из города пинками выгнал. Да еще приговаривал. Ты мне такой-сякой, все крыльцо своими дохлыми змеюками загадил, я их закапывать замучился». Так вот и вышло, не колдовство убивало, а страх. А уж чем его подкреплять, дохлыми ли змеями, живыми ли наемниками? Яна понятливо кивнула. «Попомню. Идея ясна. То ли некромант, то ли нет, а человек опасный. А где можно найти этого неизвестного?» «Знать бы. Название корабля я как-то не уточняла, ни к чему было. Если узнаю, скажу». А вообще, в последнее время ее в одном кабаке частенько видывали. В каком? «Ражий медведь» или «Рыжий медведь». Не помню точно, но там попробуй расспросить. «Спасибо, Кана». «Сплетни собирать, ума не надобно», — отмахнулась Шаолизея, давая понять, что Яна ей ничего не должна. Невелик труд пару историй пересказать. Впрочем, Яна все равно положила себе при случае отблагодарить ее. «Медведь, говорите? А у нас волк есть, и не хуже вашего рыжеражего».